Сойер сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда фотокарточку кабинетного размера, наклеенную на картон. Он подал ее Прену. «Узнаете?» «Да, это он». На фото были изображены трое. Пожилой мужчина с тяжелым лицом и узеньким лбом, миловидная пышноволосая женщина и мальчик лет 4. «Семья?» — спросил Прен. «Да, жена и ребенок. Говорят, у жены довольно шаткое прошлое. Она вертелась в кругу артистов или сама была актрисой, пока не выяснено. О себе она рассказывает неохотно». Прен пристально разглядывал незнакомое лицо сравнительно молодой еще женщины. «Нет, он никогда ее не встречал. Может быть, ее знает Эльвира?» — спросил он и позвал жену. Эльвира, взглянув на фото, улыбнулась. «Роза, как к вам попал этот снимок?» Вместо ответа Сойер задал встречный вопрос. «Вы ее знаете?» «Конечно». «Кто же эта Сирена? Она довольно интересна». «Не так интересна, как грешна. Я ее знаю под именем Розы. Фамилии не помню, да, наверное, никогда не знала. До войны она была подругой одного крупного пражского коммерсанта и долго водила его за нос. Ходили слухи, что коммерсант хочет затеять бракоразводный процесс со своей старой женой, чтобы взять в жены Розу. Потом эти слухи затихли, и я встречала ее одну». «Все, что касается этой особы, нас сильно интересует», — оживился Сойер. «И я очень попрошу вас вспомнить и рассказать нам поподробнее, как вы с ней познакомились, какие между вами были отношения, как часто вы с ней встречались». Эльвира, держа в руках фотокарточку, села к столу. «Это, если не ошибаюсь, относится к 37-му году. Вы, наверное, помните, на окраине Праги, за виноградами, два предприимчивых состоятельных джентльмена открыли клуб-ресторан закрытого типа. По сути дела, клуб служил местом для интимных встреч. Здесь каждый мог сохранить свое инкогнито. Попасть в этот клуб было делом нелегким. Право на вход в любое время суток давала рекомендательная визитная карточка одного из его завсегдатаев. В их числе состояли и члены тогдашнего правительства, или финансовые воротилы. Я лично впервые попала в клуб с Гоуской, который получил визитную карточку, кажется, от феи Робенда». Эльвира передохнула, положила на стол фотокарточку и, закурив, сделала несколько глубоких затяжек. Потом она продолжала. «Клуб производил хорошее впечатление. По внутреннему убранству он походил на средневековый замок. Это было очень удобное место для встреч политических деятелей, дипломатов. Обычно гости появлялись поздно вечером, разъезжались под утро. Клуб посещали бывший премьер-министр Милан Годжа, министр внутренних дел Черны, директор Живностенгского банка Прейс, немецкий посол Эйзенлор, югославский атташе Михайлович и другие, которых я сразу не припомню». «И ты часто бывала там?» — спросил Прен. «Раза 3 или 4». «Ну-ну, продолжайте», — нетерпеливо проговорил Сойер. «Вот в этом интересном уголке я и познакомилась с Розой. Гоуска знала ее дружка. Потом Роза частенько бывала у меня в Карлсбаде. Когда я возвратилась из Будапешта, она заглядывала в Альгамбру, где я выступала. Вела она себя всегда бесцеремонно, развязно, ко мне относилась хорошо, была откровенна со мной». Сойер мелкими ровными шажками забегал по комнате. «Вы точно помните, что она была с вами откровенна?» — спросил он. На лице Эльвиры появилась досадливая гримаса. «Этот Сойер не доверяет не только другим, но и, кажется, самому себе. Обязательно 10 раз переспросит, потребует точности». «Я знаю, что говорю», — недружелюбно ответила Эльвира. Прен поспешил разрядить обстановку. «Ты ее встречала после войны?» «Нет, Эльвира ее не встречала». «Она узнает тебя, если встретит?» — опять спросил Прен. «Ты же меня узнал в Лиссабоне. Почему же Роза не узнает?» Сойер понял, что от Эльвиры ничего больше не добьешься, и, не подав руки, шмыгнул в дверь. Сойер полагался на опытность своего друга и был уверен, что он доведет дело до конца. Глава 5. Антонин Слива сидел в кабинете Лукаша. Их разделял письменный стол. Лукаш внимательно прочитал последний документ, лежавший перед ним, подписал и, передавая папку Сливе, спросил. «Все?» «Нет, еще не все, товарищ Лукаш. Сегодня, имея ваше указание, я посетил Гофбауэра и узнал, что в Праге появился Гоуска. Вернулся. Уже 3 дня как вернулся. А вчера его приняли на работу в Министерство внешней торговли с личной санкцией министра Губерта Рипки. Гофбауэр живет в его доме. Гоуска перевез семью в особняк, а Гофбауэра назначает чем-то вроде управляющего своей загородной виллой. Гофбауэру удалось выяснить интересные обстоятельства. На выселение из особняка Гоуски жильцов и на возвращение особняка старому владельцу имелось письменное предписание министра юстиции Дертины и устное согласие заместителя председателя Совета министров Зенкла. «Этого можно было ждать», — медленно произнес Лукаш. «И что ты предлагаешь?» «Арестовать его», — не задумываясь, ответил Антонин. Лукаш покусал кончик уса и проговорил неторопливо. «Не больше, не меньше, как арестовать?» «Да». Последовало долгое молчание. Лукаш о чем-то раздумывал. Антонин не мог разгадать его мыслей, хоть и следил за выражением лица Лукаша. Лицо Лукаша оставалось непроницаемым. Наконец он спросил. «Значит, арестовать?» «Да», — настойчиво повторил Антонин. Он был твердо убежден, что арест — наиболее правильное решение. «Правильное и, пожалуй, единственное. Какие другие меры можно принять?» «А за что?» «И вы спрашиваете, за что?» — удивленно спросил Слива и приподнялся с кресла. «Неужели это требует пояснений? За сотрудничество с гестапо?» Лукаш надул щеки и шумно выпустил воздух. «А кто это может подтвердить?» «Я. В любое время». «Один ты?» «Да, я. Конечно, я. Кто же, кроме меня? О том, что Гоуска состоял в агентуре Зейдлица, один только я и знаю. Я единственный живой свидетель. Ведь досье со всеми материалами на Гоуску похищено». Лукаш машинально выдвинул ящик письменного стола, задвинул его обратно, потом встал, подошел к окну и, повернувшись спиной к Сливе, стал смотреть на ночную Прагу. Долго и неподвижно он стоял так, словно забыв о присутствии подчиненного. Потом, не оборачиваясь, спросил. «Гоуска знает тебя под именем Сливы?» «Наконец-то!» — с облегчением подумал Антонин и ответил. «Нет, в то время в подполье я действовал, как помните, под именем Барабаш». Лукаш отошел от окна, спокойно пододвинул кресло. Казалось, он говорит сам с собою. «Хм, Барабаш. А теперь Слива. Что бы я думал по этому поводу на месте Гоуски?» «Хм, да. Я бы на его месте решил, что Слива удачно пристроился в новых условиях. А как же иначе? Переменил фамилию, похоронил прошлое». Такая манера думать вслух стала свойственна Лукашу и хорошо известна его подчиненным. И теперь, познакомив Антонина с ходом своих рассуждений, он сказал. «Получается довольно занятно. Как ты находишь?» Слива должен был признать, что действительно получается довольно занятно. Лукаш продолжал. «Один гестаповец сбежал в свое время, другой остался в Праге, замаскировался, и вот судьба снова свела их, и они узнали друг друга». «Ага», — коротко обронил Слива. «Допустим, на малую секунду, что ты не патриот, а действительно тот предатель, за кого тогда себя выдавал. Как бы отнесся к тебе Гоуска при встрече?»